Самолеты, роботы атакуют. Пока готовился заговор генералов, самолеты-роботы, непилотируемые Фау-1 и Фау-2, истинные предшественники современных баллистических и космических ракет, обрушиваются на Лондон, а потом на Антверпен, сея вокруг себя смерть. Так будет продолжаться до марта 1945 года. 14 июня 1944 года было выпущено 200 таких ракет, а за 5 последующих недель более 3000. Англичане прозвали Фау-1 и Фау-2 «жужжащими бомбами» из-за характерного шума их моторов. Они падают с неба куда попало и в любое время суток. После того, как одной польской разведчице из Красной Капеллы, между прочим, именно Красная Капелла пустила в обращение листовку о брате и сестре Шоль, удалось устроиться домработницей в Пенемюнде, союзники, бросив на эту операцию 1300 бомбардировщиков, уничтожили 75 лыжеобразных, по словам генерала-маршала, пусковых установок для Фау, располагавшихся на Атлантическом побережье. Тем не менее, от нового немецкого оружия пострадают в той или иной мере все кварталы Лондона. 50 тысяч оставшихся без крова столичных жителей будут ютиться на вокзалах и в поездах. 750 тысяч домов будет разрушено. 33 447 человек погибнут в Лондоне и других местах. Что думают об этом в Берлине? Голубые информационные бюллетени, публикуемые по распоряжению Гаулейтера, сообщают об ужасном ущербе, причиненном противнику ракетами Фау-1, и рекламируют новые модификации этого оружия – Фау-2, Фау-3, Фау-4, даже Фау-5, способные взорвать всю планету. На сей раз это не блеф. Еще немного времени на доработку проекта, и с помощью Фау-3, Фау-4, Фау-5 немцы смогут выиграть войну. Однако Гитлер уже стал заложником времени. Может ли он думать о чудодейственной силе еще не готовых ракет, будто бы способных разрушить Москву и Нью-Йорк, когда союзники уже высадились в Нормандии и их со дня на день ожидают в Берлине? Самой немецкой столицей тоже овладевает странная смесь апатии и цинизма. Уже ничто не имеет значения. В городе не осталось ни одного целого стекла.